Вторник, 7 декабря 93 года. Я погасила свет и продолжала думать об окружавшем колодец безмолвии. Именно в те минуты, когда мы оба молчали, я ощущала, до какой степени он близок мне. Но ни он, ни я не произнесли ни слова. Нет нужды говорить о любви, ибо у нее собственный голос, и она говорит сама за себя. В ту ночь у колодца молчание позволило нашим сердцам сблизиться, узнать друг друга получше. И мое сердце внимало его сердцу и, внимая, пело от счастья. Прежде чем закрыть глаза, я решила сделать то, что он назвал изгнанием другого. Вот я здесь, в этой комнате, в городке, где никогда не бывало прежде, текли мои мысли. Вдали от всего того, к чему привыкла. Размышляю о том, что никогда в жизни меня не интересовало. Я могу притвориться, хоть на несколько минут, что стала другой. И принялась воображать, как бы мне хотелось прожить эти несколько минут. Мне бы хотелось стать веселой, любопытной, счастливой, сполна использовать каждое мгновение, с жадностью пить воду жизни, снова верить и доверять мечте, обрести способность бороться за то, что мне желанно и дорого, отвечать любовью на любовь. Да, вот она, женщина, которой бы мне хотелось быть. И вот она внезапно возникла передо мной и превратилась в меня. И я почувствовала, как заполняет мою душу свет Бога или богини, в которых не верила больше. И еще почувствовала, как в это мгновение другая, покинув мое тело, присела в углу этой маленькой комнаты. Я глядела на нее, на себя такую, какой была до сих пор. Она слаба, но тщится казаться сильной. Она всего боится, но твердит себе, что это не страх, а мудрость человека, не витающего в облаках. Окна, сквозь которые врывается ликующий свет солнца, она заделывает наглухо из опасений, как бы не выцвела обивка на ее старой мебели. Я видела в углу комнаты другую, слабую, усталую, разочарованную. Я видела, как обуздывает и порабощает она то, чему надлежит быть совершенно свободным, свои чувства. Как пытается судить о грядущей любви по былым страданиям. Но любовь всегда нова. Не имеет значения, сколько раз в твоей жизни встретится любовь, один, два или три. Всякий раз мы оказываемся перед неведомым и неизведанным. Любовь может вознести нас на небеса, может низвергнуть в преисподнюю, но на прежнем месте не оставит. Любовь нельзя отвергнуть, ибо это пища нашего бытия. Откажемся от нее, умрем с голоду. Глядя на отягощенные плодами ветви древа жизни и не решаясь сорвать эти плоды, хотя вот они, только руку протяни. Надо искать любовь, где бы ты ни находился. Пусть даже поиски эти означают часы, дни, недели, разочарования и печали. Все дело в том, что когда мы отправляемся на поиски любви, любовь движется нам навстречу и спасает нас. Когда другая отошла от меня, сердце мое вновь заговорило со мной и сказала, что трещинка в плотине пропустила целый поток, что ветры задули со всех сторон, и что она счастлива, ибо я снова прислушалась к его голосу. Сердце сказало мне, что я влюблена, и со счастливой улыбкой на губах я уснула. Когда я проснулась, он стоял у открытого окна и смотрел на горы. Я не окликнула его, лежала молча, готовая сейчас же закрыть глаза, если он обернется. Словно угадав мои мысли, он обернулся, взглянул на меня. «Доброе утро!» «Доброе утро! Закрой окно! Холодно!» Без предупреждения появилась другая. Она еще пыталась переменить направление ветра, разглядеть в нем слабости и недостатки, заявить: «Нет, это невозможно». Но сама знала, поздно. «Выйди, я оденусь», — сказала я. «Я жду тебя внизу», — ответил он. И тогда я поднялась с кровати, запретила себе думать о другой. Потом опять открыла окно, впустив в комнату солнце. Свет его заливал заснеженные вершины гор, землю, покрытую палой листвой, реку. Я не видела ее, но слышала ее рокот. Солнце ударило мне в грудь, осветило мою наготу, и мне не было холодно, потому что все тело было объято жаром. Жаром малой искорки, которая превращается в огонек, который превращается в костер, который превращается в пожар. А уж пожар этот ничем не залить, не потушить. Я знала и желала. Я знала, что с этой минуты познаю небеса и преисподнюю, радость и горе, исполнение мечты и безнадежное отчаяние. Знала, что не смогу больше усмирять ветры, налетающие из потаенных уголков души. Знала, что с этого утра моим поводырем и провожатым станет любовь. Хоть она и поселилась во мне с детства, когда я впервые увидела его. Ибо никогда я его не забывала. Пусть и считала делом недостойным бороться за него. Эта любовь была трудна и окружена границами, нарушать которые я не желала. В памяти воскресла площадь в Сории и та минута, когда я попросила его поискать оброненную мною ладанку. Я знала, что он хочет мне сказать. И не хотела слушать этого, потому что он принадлежал к числу тех юношей, которые в один прекрасный день покидают отчий край, отправляясь на поиски приключений, чтобы заработать денег за исполнением мечты. Мне же была нужна любовь осуществимая и возможная. Мои еще девственное тело и душа ждали и жаждали прекрасного принца. В ту пору я мало что понимала в любви. Увидев его на лекции, приняв его предложение, я думала, что взрослой женщине под силу будет обуздать сердце девочки, которая так стремилась встретить своего прекрасного принца. Потом он упомянул о том, что в душе каждого взрослого непременно живет ребенок, и тогда я вновь услышала голос той девочки, какой была когда-то, той принцессы, которая боялась любить из страха потерять любовь. В течение 4 дней я пыталась заглушить голос собственного сердца, однако он звучал все громче, и все больше отчаивалась другая. Где-то в самом сокровенном уголке моей души прежняя девочка еще существовала. Еще верила, что мечты сбываются. Другая не успела и слова вымолвить, а я села к нему в машину, согласилась ехать с ним в Бильбао, решилась рискнуть. И вот по этой-то причине, по причине того, что все-таки малая частица прежнего моего «я» еще существовала, снова нашла меня любовь. Нашла после долгих поисков по всем концам света. Снова встретилась со мной любовь, одолев все препоны, которая на тихой улочке Сарагосы наставила ее на пути другая, смастерив их из предрассудков, неколебимых принципов и учебников. Я открыла окно и сердце. Солнечный свет заполнил комнату, любовь мою душу. Несколько часов кряду мы гуляли то по снегу, то по дороге, пили кофе в крохотном городке, название которого я не узнаю никогда. Там на площади стоял фонтан, украшенный изваянием загадочного существа, полузмеи, полуголубки. Он улыбнулся при виде этой скульптуры знамения. Мужское и женское начало слиты воедино. «Я прежде никогда не думала о том, что ты сказал мне вчера», — призналась я. «А между тем это вполне логично. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». Произнес он стих из Священного Писания, потому что это был его образ и подобие. Мужчина и женщина. Я видела, что глаза его сегодня блестят по-другому. Он был счастлив и хохотал от всякого пустяка. Заводил разговоры с прохожими, изредка встречавшимися нам по дороге. С земледельцами в одежде пепельного цвета, шедшими на работу в поле, с альпинистами в разноцветных костюмах, готовившимися к покорению очередной вершины. Я помалкивала, стесняясь того, как скверно я говорю по-французски. Но душа моя радовалась его радости. Он был так счастлив, что все невольно улыбались, говоря с ним. Должно быть, сердце его что-то шепнуло ему, и теперь он знал: «Я люблю его». Это при том, что он по-прежнему вел себя со мной, как с подругой детства. «Вижу, ты счастлив», — сказала я. «Да, потому что всегда мечтал бродить по этим горам с тобой, собирать позлощенные солнцем плоды». «Позлощенные солнцем плоды» — эту стихотворную строчку написал когда-то давным-давно. Кто-то, а он повторил ее. Очень вовремя и очень к месту. «Есть, наверное, и другая причина того, что ты счастлив», — заметила я. Покуда мы с ним кружили по этому городку с таким причудливым фонтаном на площади. «Да, и какая же?» «Ты знаешь, что мне хорошо. Ты ведь несешь ответственность за то, что сегодня я здесь, лазаю по настоящим горам, а не по горам учебников и тетрадей. Ты сделал меня счастливой. А разделяя счастье с другим, мы умножаем счастье. Ты прогнала другую. Как ты догадался?» «Догадался, потому что ты тоже стала совсем другой. А еще потому, что в жизни каждого из нас приходит время совершать это изгнание. Но другая неотступно следовала за мной все утро, пыталась подобраться поближе. Но с каждой минутой голос ее становился все слабее, а образ ее терял четкость очертаний, будто таял. Мне припомнилось, как в финале фильмов про вампиров злобное чудовище рассыпается в прах. Мы проходим мимо еще одного столбика с крестом. И здесь тоже он увенчан образом Девы, а не Иисуса. «О чем ты думаешь?» — спросил он. «О вампирах. О существах, порожденных ночной тьмой и наглухо запертых в самих себе. Они так отчаянно ищут себе спутника, но любить не способны. Именно поэтому существует поверье, что убить вампира можно, если загонишь ему кол прямо в сердце. Если это удается сделать, то очнувшееся сердце высвобождает энергию любви, которая уничтожает зло. Мне никогда это не приходило в голову, но, думаю, ты прав. Мне удалось вогнать этот кол прямо в сердце, и оно, освободясь от заклятия, открылось навстречу всему существу. В нем не осталось места другой. Тысячу раз мне хотелось сжать его руку, и тысячу раз я удерживала свой порыв. Я пребывала в смятении, мне хотелось сказать, что я люблю его, но я не знала, как начать. Мы говорили о горах, говорили о реках. Мы почти целый час блудили в лесу, но все же нашли верную тропинку. Мы ели припасенные бутерброды и утоляли жажду талым снегом. Когда солнце стало клониться к закату, мы решили вернуться в Сен-Савен. Наши шаги гулко отдавались под каменными сводами. Я машинально поднесла руку к чаше со святой водой и осенила себя крестным знамением. Мне припомнились его слова: «Вода — это символ богини». «Пойдем туда», — сказал он. По темной пустой церкви мы подошли к тому месту, где под главным алтарем находилась гробница святого Савена, отшельника, жившего в начале первого тысячелетия. Уже несколько раз ее рухнувшие стены возводились вновь. Да, есть такие места. Война, преследование, безразличие прокатываются по ним и уничтожают их. Но они остаются священными. А потом кто-нибудь придет сюда, взглянет, заметит, что чего-то недостает, и восстановит. Я смотрела на образ распятого Христа, и у меня возникало странное, но очень отчетливое ощущение, будто голова его поворачивается вслед за мной. «Сюда». Мы стояли перед алтарем Богоматери. «Взгляни на образ». Мария с младенцем на руках. Иисус указывает в небеса. «Я сказала о том, что вижу. Присмотрись повнимательней», — настойчиво сказал он. Я вглядываюсь во все детали деревянной скульптуры, раскрашенной и позолоченной. Восхищаюсь тем, с каким совершенством мастер вырезал складки одеяния Преснодевы. И только теперь вижу, наконец, воздетый пальчик Христа-младенца и понимаю, о чем толкует мой друг. Хотя Иисус сидит на руках Марии, на самом деле он держит ее. И кажется, будто поднятая к небесам рука младенца возносит ее к небесам, возвращает туда, где пребывает ее жених. Художник, создавший эту скульптуру больше 600 лет назад, знал, чего хочет. По деревянному полу гулко прозвучали чьи-то шаги. Вошедшая в церковь женщина подошла к главному алтарю и зажгла перед ним свечу. Мы стояли молча и неподвижно, боясь помешать ее безмолвной молитве. «Любовь не знает постепенности», — думала я, глядя, как самозабвенно он созерцает образ девы. Еще накануне мир был исполнен смысла и без его присутствия. А теперь мне необходимо, чтобы он стоял рядом, иначе истинное сияние каждой вещи сокрыто от меня. Когда женщина вышла, он заговорил снова: «Художник знал великую мать, богиню, милосердный лик Бога. Ты задала мне вопрос, а я до этой минуты не мог ответить тебе вразумительно. Ты спросила, откуда я все это знаю, где выучился всему этому, так ведь?» «Нет, не так. Я спросила, и ты ответил», — хотела сказать я, но промолчала. «Я выучился так же, как этот художник», — продолжал он. «Я принял любовь, сошедшую с поднебесных высот. Я не упирался, когда меня вели. Ты, должно быть, помнишь то письмо, где я говорил о своем желании уйти в монастырь. Я так и не рассказал тебе об этом, но желание мое осуществилось». И мне тут же вспомнился разговор перед лекцией. Сердце мое заколотилось. Я устремила пристальный взгляд на лик девы. Она улыбалась. «Этого не может быть», — думала я. «Если даже он и ушел, то, значит, потом покинул его. Пожалуйста, скажи мне, что оставил семинарию». «Юность моя прошла бурно и насыщенно», — меж тем продолжал он, — не пытаясь угадать ход моих мыслей. «Я познал другие народы, повидал иные пейзажи. Я искал Бога по всему белому свету, я любил других женщин, я овладел множеством профессий». Вновь кольнула меня ревность. «Нельзя допустить, чтобы вернулась другая», — произнесла я про себя, не сводя глаз с улыбающейся девы. Мистерия жизни завораживала меня, и я хотел лучше постичь ее смысл. На мои расспросы люди отвечали, что, мол, этот знает то, а тот — это. Я побывал в Индии и в Египте. Я познакомился со знатоками магии и медитации, с алхимиками и священнослужителями. И, наконец, открыл для себя то, что следовало открыть. Истина неизменно пребывает там же, где вера. Истина неизменно пребывает там же, где вера. Я снова и по-новому оглядела церковь. Источенные временем каменные плиты, столько раз падавшие во прах и столько раз восстановленные. Что подвигало людей на неслыханное упорство, на титанический труд? Что заставляло их выбиваться из сил, чтобы вновь воздвигнуть в глуши на горных вершинах этот маленький храм? Что? Вера. Своя правота была у буддистов, своя правота у кришнаитов, своя у индусов, у мусульман, у иудеев. Если человек идет непритворной стезей веры, он сумеет слиться с Богом и обретет способность творить чудеса. Но мало было узнать это, требовалась еще и решимость сделать выбор. Я выбрал католичество, потому что в этой вере был воспитан. Ее чудесами проникнуты годы моего детства. Если бы я родился иудеем, то выбрал бы иудаизм. Бог един, хотя носит тысячу имен. Но именно и только тебе надлежит выбрать, каким именем ты будешь звать его. Снова раздались шаги. Какой-то человек приблизился, оглядел нас. Потом подошел к центральному алтарю и убрал два подсвечника. Вероятно, это был ризничий или причетник. Я вспомнила старика, который не хотел пускать нас в часовню. Но этот человек не произнес ни слова. Когда же он вышел, мой друг сказал мне: «Сегодня вечером у меня встреча». «Пожалуйста, не отвлекайся, рассказывай дальше». Я поступил в семинарию, находящуюся здесь поблизости. 4 года я изучал все, что мог. В этот период я познакомился с иллюминатами, с харизматиками, с приверженцами течений, пытавшимися оттворить двери, запертые много лет назад. Я понял, что Бог не тот палач, которым меня стращали в детстве. Возникла попытка вернуться к первоначальной, ничем не запятнанной, невинной сущности христианства. Не прошло и 2000 лет, как они осознали, что Христос и Церковь не одно и то же. Со сдержанной иронией спросила я: «Можешь шутить сколько хочешь, но речь идет именно об этом. Я стал учиться у одного из тех монахов, кто возглавил нашу обитель. И он внушил мне, что необходимо принять огонь откровения, Святой Дух. От его слов сердце мое сжималось, а дева по-прежнему улыбалась, и младенец Иисус глядел на меня весело. Когда-то и я веровала во все это, но прошло время, и возникшее с прожитыми годами ощущение того, что я научилась рассуждать логично, здраво и стою на земле обеими ногами, отдалило меня от религии. Как было бы хорошо, если бы воскресла во мне та прежняя, детская, столько лет сопровождавшая меня вера, вера в ангелов и в чудеса. Но одним лишь хотением ее не вернуть. Мой наставник сказал мне: «Если поверишь, что знаешь, то в конце концов узнаешь», — продолжал он. В одиночестве своей келье я стал разговаривать сам с собой. Я молился, чтобы Святой Дух снизошел ко мне и научил меня всему, что мне надлежит знать, и вскоре понял, что одновременно с моим звучит и другой мудрый голос, произнося за меня слова. «Со мной такое тоже бывало», — перебила я его. Он выжидательно замолчал, но я больше ничего не сумела сказать. «Говори же, я слушаю». Но слова у меня не шли с языка. Он говорил о таких прекрасных вещах, я не смогла бы подобрать столь же выразительных слов. «Другая все время пытается вернуться», — сказал он, отгадав мои мысли. «Другая боится ненароком брякнуть глупость». «Да», — ответила я, изо всех сил стараясь одолеть страх. «Иногда случается, что я говорю с кем-нибудь с жаром и увлечением, и вдруг в какой-то момент начинаю произносить такое, о чем никогда раньше не задумывалась. Мне кажется, будто я всего лишь передаю мысли того, кто несравненно умнее меня и гораздо лучше разбирается в жизни. Но это бывает редко. Обычно предпочитаю помалкивать и слушать. И верю, что узнаю что-то новое, хотя в конце концов все забываю».